Глава 5. Ромашкина, солнце уже встало. Приоткрываю уставшие веки, зажмуриваюсь от яркого света. Что, утро уже наступило? Поднимаю голову и вижу пожилого мужчину в белом халате. Не знаю даже, сколько ему лет. Похоже, что где-то 60, судя по седым волосам и отчетливой сетке морщин у глаз. Стойте, я помню его. Он смотрел мои рентгеновские снимки, как только я поступила в больницу. Как самочувствие? Были боли? Были. Чуть не умерла от них. Потираю рукой глаза и пытаюсь встать, но не тут-то было. Острая боль в ноге пробирает меня всю, и я невольно шиплю. Как же больно. Не спеши пока вставать. Рано. Давай перевязку сегодня я делаю, а начиная с завтра уже медсестры сами будут. Тон этого врача точно как у военного, не дает и шанса возразить. Интересно, а все медики такие холодные сухари? Похоже, что да. Это у них, наверное, еще в медицинском институте прививается вместе с отказом от жалости и сострадания к больным. Киваю и вижу, как этот врач проталкивает вперед какую-то тележку. На ней стоят разные бутыльки и выложены стерильные перевязочные материалы. «Как вас зовут?» Климнюк Геннадий Петрович, заведующий травматологическим отделением. «Я тебя оперировал вместе с Загорским и Семеровым. Буду твоим лечащим врачом. Медикаменты уже тебе назначил. Первые дни будут антибиотики и анальгетики. Дальше посмотрим. Родители есть?» «Препараты дорогие, сразу скажу. Но и надо, чтобы тебе кто-то помогал. У нас питание здесь не очень». «Нет, у меня бабушка только». «Да я сама справлюсь, а за препараты поняла. Подругу помочь попрошу». «Хорошо, разберемся. Значит так, Ромашкина, ногу беречь. Не мочить. Не наступать пока. Костыли тебе выдадут. Ходить осторожно, не падать. А то сустав второй раз я точно собирать тебе не стану». Климнюк говорит жестко, без всяких там церемоний, и я только успеваю запоминать, что меня теперь ждет. Поджимаю губы. Становится до невозможности стыдно и еще неловко. Кажется, я припоминаю, что безумолку просто говорила во время операции. Это никому не нравилось. Вот блин. Судя по недовольному тону моего врача, Геннадий Петрович тоже это помнит. «Скажите, когда я смогу вернуться к тренировкам? Когда вы выпишете меня?» «Не так быстро, Ромашкина. Дай время ране зажить, потом рентген назначу». «Месяц точно. Хочу увидеть, как будет кость срастаться». «Что? Какой еще месяц? Вы что, у меня же поступление, у меня планы, балет». Сердце пропускает пару ударов. «Я не могу так долго ждать. Просто не могу». «У тебя 2 перелома со смещением. Связки тоже повреждены. Вручную вчера с Семеровым собирали твой сустав, как пазл. Травма тяжелая, сразу скажу». «Боже, нет!» Слезы подступают к глазам. Звучит как приговор для меня, но я не верю. Все заживет. Я восстановлюсь. Я же балериной хочу стать. Очень. «Так, давай ногу показывай». Тон Геннадия Петровича очень строгий. Ему явно не до сантиментов и уж точно не до моего балета. Быстро вытираю слезы ладонями. Что-то я раскисла. Надо собраться и побыстрее. Медленно опускаю одеяло и вижу, что я голая. Совсем голая. Накидка сползла до самой талии, а трусов на мне нет. Мои глаза, наверное, по 5 копеек становятся. Сердце ускоряет ритм. Вцепляюсь в это одеяло пальцами намертво и смотрю на врача. «Нет, мне полностью не надо одеяло снимать. Подними, чтобы доступ был к лодыжке». Сглатываю, чувствуя невероятное облегчение. Медленно тянусь к одеялу и с помощью Геннадия Петровича открываю вид на перебинтованную ногу. Она в какой-то гипсовой лангете до колена и туго перемотана белыми бинтами, из которых торчат трубки дренажей. Кое-где кровь проступила уже. Что там под повязками этими, даже представить страшно. Замираю, когда хирург надевает перчатки, берет ножницы и начинает срезать бинты. Делает это очень быстро, хватко и без особых церемоний. «Ай! Ай!» «Так, а ну не дергайся. Что ты, как маленькая?» Глазам подступают слезы от его тона, но это ерунда по сравнению с тем, что предстает моему взору. Не могу сдержать всхлип, когда врач снимает все бинты, и я вижу свою горемычную лодыжку. Ох, бедная моя лапка. Отечная, тщательно измазанная йодом. Прикусываю губу. Да уж. На пуанты сейчас точно не встану с такой ногой. Длиннющий шрам вдоль ноги унизан черными нитками. Даже не знаю, сколько тут швов. Наверное, не меньше 20. Мамочки. Прикладываю руку ко рту, роняя слезы, и смотрю на эту вот красоту. Господи. Господь тут ни при чем. Уже в следующий миг хирург начинает обрабатывать мою рану какими-то жгущими жидкостями, от которых у меня едва глаза не вываливаются из орбит. Ай, жжет! Жжет больно! Ну а как ты хотела? Операция была непростой, но считаю, что удачной. Посмотрим на снимки. Пока ждем, чтобы зажило. Давай через 3 недели первый снимок сделаем. Потом видно будет. Прикусываю щеку изнутри. Этот врач строг, но кажется справедлив. Мне неловко с ним, но я так понимаю, вариантов нет. Надеюсь, что Климнюк говорит правду. Операция была успешной, и у меня очень быстро все срастется. Мысленно скрещиваю пальчики. За это время я должна восстановиться, а там уже догоню. Я должна поступить. Обязательно должна, так как шла к этому сколько? 12 лет. Балет — это моя жизнь. Это все, что есть у меня. Ну и бабушка, конечно, тоже. Но она вообще вне конкуренции. Бабульчик одна меня растила. Родителей не стало рано, и она делала все, чтобы заменить их. Теперь болеет, едва ли ходит, и мне уж точно тут разлеживаться нельзя. Я ей должна помогать, а не она мне. Сердце пропускает удар, когда вспоминаю самого родного человека. Ой, она ведь наверняка не знает, что я вообще в больнице, а это значит... Ой, нет. Я не пришла ночевать сегодня домой. Впервые. Она ведь волнуется очень. Геннадий Петрович, а моя бабушка, она знает, что я тут? Хирург в этот момент как раз заканчивает перебинтовывать мою ногу горемычную. Про пуанты, я так понимаю, пока тоже придется забыть. Но не дольше, чем на месяц. Дольше не имею права просто, иначе вообще плакала моя академия. Но это не мой вариант. Я поступлю. Хоть, может, еще нога болеть будет, но все равно. Я должна поступить. А я откуда знаю? Мне что, делать нечего, ваших родственников оповещать? Бери и звони, рассказывай, что с тобой случилось. Поджимаю губы. Стыдно, но бабушку надо оповестить. У меня нет телефона. Остался где-то в вещах, в которых меня привезли сюда, но их еще не отдали мне. Можете позвонить моей бабушке, пожалуйста. Она, как вы, то есть пожилая. Ой, ну, то есть... Прикусываю язык. Взяла и обозвала своего врача стариком, вызвав у него недоумение на лице. Блин. Вижу, как Климнюк снимает грязные перчатки, достает из кармана халата закрепленную ручку и блокнот. На, пиши ее номер. Быстро беру и царапаю домашний номер. Да, мне жутко стыдно и неловко, но я должна. Не могу позволить, чтобы бабулечка переживала. Передаю доктору бумажку с телефоном, ручку тоже возвращаю. Я наберу ей. Спасибо. Хирург уходит, а я бросаю взгляд на свою перебинтованную ногу. Как я вообще так упала? Это ж просто надо уникамом быть. После перевязки я совсем немного подтягиваюсь выше на кровати. Я одна здесь. И кажется, это не травматологическое отделение. Это больше похоже на реанимацию.